справа догорал автобус. Бандиты использовали его, чтобы преградить кому-то дорогу. Но этот кто-то оказался отлично вооружен и врезал по преграде ракетой. Автобус развалился, съехал на тротуар. Врезался в витрину кафе, взорвался, видимо, сдетонировали находящиеся внутри гранаты, и угол здания охватил пожар, который никто не тушил. А стоявший за автобусом бетономешалки попросту снесли кабину, превратив в груду бесполезного железа. «Я думала, на острове тихо», — пробормотала Эрна в командирский канал связи, к которому были подключены только она, Амин и лидеры клана. «На острове тише, чем в остальных, Бора, но это не значит, что здешние ребята не хотят урвать свой кусок пирога», — тихо ответила Нкечи. «Как мы?» — осведомилась Карифа. «Мы собираемся съесть главное блюдо», — твердо сказала Эрна. «Главное блюдо пирога?» «Просто главное блюдо», — Мегера помолчала. «Не знаю, ради чего сражаются Гуэрерос и ФН-23, но что бы они ни захватили, они не возьмут даже десятой доли нашей добычи». «Главное не подавиться», — обронила Оити. «С горчицей все пройдет идеально», — Нкечи хмыкнула. «Потому что горчицы на Манхэттене оказалось вдоволь. Здесь было намного спокойнее, чем в других Бора, не говоря уж о Бруклине, но, конечно же, не так, как в мирные дни. Прохожих нет. Не почти нет, а просто нет. Все сидят по домам. На улицах только мародеры и грабители, но не одиночки. Бандами минимум 5 человек. Оружие только стрелковое, и потому они с завистью смотрят на конвой Пикси. Бронированные внедорожники — с автоматическими пулеметными башнями, вооруженные грузовики и боевые дроны. Бандиты смотрят с завистью, но благоразумно не лезут. А то и не смотрят, не отвлекаются от грабежей и насилия. Полиция контролировала переправы и несколько кварталов, формируя зоны безопасности для беженцев и сильных мира сего. И одну из таких зон, самую, наверное, безопасную, Пикси намеревались взломать. «Все знают, что делать?» «Да», — кивнула Оити. «Да», — подтвердила Мегера. «Удачи». Конвой разделился. Большая часть машин продолжила движение к Рокфеллер-центру, а меньшая, которыми командовала Длинная, направилась на 51-ю улицу к 17-му полицейскому участку. «Прошу». Менеджер открыл дверь. Лариса прошла в большую комнату, обставленную как офис частного детектива из фильмов 30-х годов, и вопросительно подняла брови. «Вы серьезно?» «Эти помещения принадлежат вашему супругу, миссис Феллер. Мистер Феллер использует их, когда дела призывают его в Нью-Йорк». «Никогда бы не подумала». Лариса провела пальцами по столешнице, крутанула кресло и улыбнулась настольному коммуникатору. Единственные вещи, свидетельствующие, что на дворе 21 век, а не 20-й. «Кабинет обставлял дед мистера Феллера», — сообщил менеджер. «Полагаю, дизайн был выбран в пику его деловым партнерам». «Вполне возможно», — рассмеялась Лариса. «А что там?» И кивком указала на вторую дверь. «Комната отдыха». Менеджер провел хозяйку внутрь. «Прекрасно. Пусть мне приготовят Маргариту». «Конечно». Затем Лариса приняла душ, с наслаждением смыв с себя грязь и копоть горящего Манхэттена. Завернулась в длинное полотенце, вышла в кабинет в поисках бокала с коктейлем и поморщилась, увидев сидящего во главе стола старика. Перед ним стоял стакан с бурбоном, напротив — бокал с коктейлем, а горничной не было. Из чего следовал вывод — что дядя Сол намерен пообщаться. «Не думал встретить тебя здесь». «Я надеялась, что ты свалил в океан на своей суперяхте». Лариса взяла бокал, села в кресло, но не к столу, а откатилась на середину комнаты, чтобы старик видел ее всю, от мокрых волос до кончиков пальцев ног. «Я не собирался». «Рада за тебя». «Почему ты сказала Кастеру, что звонила мне?» «Чтобы он не начал ныть. чтобы я сначала позвонила тебе». Лариса заложила ногу на ногу и сделала глоток коктейля. «Кастер — известный трус. Он бы не заехал за мной, зная, что я еще не обращалась к тебе». «Почему?» «Потому что знает, что ты бы обязательно мне помог». «Почему же ты ко мне не обратилась?» «Чтобы ты мне не помог». Старик вздрогнул. Лариса улыбнулась и вновь пригубила коктейль. Ей нравилось, что он теряется и старается не смотреть на нее. Один из самых могущественных людей в мире. Человек, которого она когда-то любила так сильно, что теперь была готова умереть, лишь бы он тоже сдох. «Почему Биби не обеспечил твою охрану?» — хрипло спросил дядя Сол. «Потому что я пообещала, что улечу на нашу суперяхту». «Почему не улетела?» «Была занята». Несколько мгновений он молча барабанил пальцами по столешнице, после чего сказал: «Я бы сделал все, чтобы доставить тебя сюда». И сделал большой глоток бурбона. «Не начинай, дядя Сол», — поморщилась Лариса. «Когда-то ты называла меня просто Солом». «У тебя приступ сентиментальности?» «Грубость показывает, что тебе больно». «Да, мне больно». Он вновь смутился. «Извини, я не хотел». «Мне больно от того, что я потратила прекрасные годы на такое ничтожество, как ты». Но этот удар не прошел. Старик ответил грустной улыбкой. «Нет, тебе просто больно, Лариса. И особенно больно от того, что я до сих пор тебя люблю. И ты это знаешь». «Тогда почему же ты меня отверг?» — зло спросила Лариса. «Потому что я стала нечистой». Она провела рукой по искусственному бедру. Красивому, идеальной формы, но не настоящему. И самым болезненным в наших отношениях, точнее в их финале, стало то, что я признала себя нечистой. Ее губы скривились в усмешке, словно Лариса до сих пор не могла поверить, что была такой дурой. «Представляешь, я так близко к сердцу приняла твои слова, что едва не покончила с собой. Я вела себя как...» Она не хотела произносить слово, которое вертелось на языке. «Ты не просто бросил меня. Ты едва меня не сломал. Я погрузилась на самое дно, но я встретила человека, который по-настоящему меня любит. Представляешь? Он меня любит. Ему плевать, что я одна из самых богатых женщин планеты. Ему плевать, что у меня не настоящие ноги. Плевать на мое прошлое, на все. Он встретил меня, и все стало неважным. И для него, и для меня». «Ты говоришь о Винчи». «А что?» «Ему приказали с тобой встретиться», — с наслаждением сообщил старик. «Это стало одной из форм воздействия на Биби. Мы унизили твоего мужа, подсунув тебе не просто очередного любовника, а талантливого жиголо. Он блестяще справился с ролью». Но уже договаривая последние слова, дядя Сол понял, что произнес их напрасно, потому что на лице Ларисы появилось выражение «нет, не презрения, брезгливости». «Господи, как же ты жалок!» — произнесла она и вновь сделала глоток маргариты. Несколько мгновений старик яростно смотрел на молодую женщину, нервно сжимая и разжимая кулаки, затем рявкнул: «Он сдохнет!» И вскочил с кресла. «Не смей!» — крикнула Лариса. Но разъяренный дядя Сол не собирался замолкать. «Он сдохнет! Ты поняла? Сдохнет! Сдохнет! Сдохнет! А ты? Ты! В твоей жизни будет только одна любовь! Я! Не смей трогать Джа!» «Так будет!» Старик прошагал через весь кабинет и с грохотом захлопнул за собой дверь. Лариса же спокойно вернулась в кресло, закинула ногу на ногу, свела перед собой пальцы и посмотрела на вошедшую в кабинет горничную. «Габриэль, выброси это вместе со стаканом». Лариса указала на бурбон. «После чего протри стол и кресло. Обязательно используй антисептик». И, глядя на то, как горничная исполняет приказ, подумала: «Мне даже немного жаль тебя, старый дурак. И больше всего жаль, что ты растерял свой ум и не понял мой намек. Есть те, кому плевать. Плевать на твою силу, на твое положение, на твою власть. Плевать на твое золото. Плевать на те блага, которые ты можешь предложить, потому что в их понимании они ничего не стоят. Их ведет слово того, кому они верят, и они пойдут на все, чтобы слово стало законом. Тебе кажется, что ты способен оседлать этих диких фанатиков, совладать с ними, заставить служить себе? Может, тебе кажется, что ты способен их запугать? Вспомни об этом, когда осознаешь, как сильно они тебя презирают. Вспомни, когда окровавленный, хрипящий от боли, свалишься к ногам орков». Лариса поднялась, подошла к окну и улыбнулась, глядя на большую надпись, которую дроны нарисовали на стене стоящего напротив дома. «Ноуманика!» «Сегодня орки хотят именно этого, дядя Сол. А ты не понял, что если орки чего-то хотят, нужно им это дать, даже если почувствуешь себя ограбленным?» «Ты что, ослеп?» «Ноуманика!» «Что случилось, босс?» — недоуменно переспросил помощник режиссера. «Я тебя убью!» — проревел Челленджер, швыряя в парня кружку с остатками кофе. «Ты работу работаешь или себя под столом удовлетворяешь?» «Ноуманика!» Бобби промахнулся. Кружка врезалась в стену и разбилась. «Черт!» Помощник только сейчас заметил в кадре запрещенный лозунг, отчетливо читаемый на развернутом зрителями транспаранте. «Босс, этого больше не повторится. Через 6 секунд эфир. Уже 5. Делаю 4. Ноуманика!» Тем не менее вспотевший, покрасневший, напуганный до глубины души помощник успел. В тот момент, когда Билли произнес роковое «Эфир!», на транспаранте появилось куда более подходящее «I love Dick». А через секунду зазвучал бодрый голос самого знаменитого ведущего Америки. «Сегодня знаменательный день для всего мира. Наша съемочная группа находится на Пенсильвания-авеню. Среди бесчисленного количества американцев, приехавших лично поприветствовать Дика Бартона, первого 100-процентного пингера, отважного исследователя океана, отважного исследователя космоса, героя планеты». Каждое представление заканчивалось шумом. Стоящие вокруг ведущего люди начинали радостно кричать. «Сегодня у Дика состоится историческая встреча с президентом, и мне сообщают, что кортеж героя как раз въезжает в город». Картинка поменялась на съемку с дрона, и зрители увидели медленно движущийся кадиллак, разумеется, открытый, из которого Дик приветствовал американцев. Машина была окружена мотоциклистами, дорога — полицейскими. Президент захотел исторический день, поэтому GS и полиции пришлось изрядно потрудиться, обеспечивая безопасность кортежа. Но пока все шло хорошо. А когда режиссер переключился на видео с дрона, офицеры в штатском скрутили наглых демонстрантов. Транспарант упал, но прилепленные на компьютере буквы остались в кадре. И над головами законопослушных американцев сиротливо повисла надпись «I love Dick», которую помощник режиссера не успел стереть. «Энди», — устало произнес Челленджер. «Уже!» Парень бросился исправлять оплошность, а толстый Бобби повернулся к вошедшему в режиссерскую Томазе. «Да, сенатор?» И почесал большое пузо, прикрытое черной футболкой с надписью «Оркестра Тайм». «Что у тебя?» «Не у меня, а у них», — поправил его Челленджер. И сообщил. «Едут». «Ты режиссер, значит, у тебя», — резанул сенатор. Чувствовалось, что Томази нервничает. Впрочем, кто бы на его месте не нервничал. Сенатора ждал грандиозный триумф, который, вполне возможно, откроет путь в президентское кресло. Его ждала победа над старым врагом, над человеком, которого он ненавидел всей душой и желал уничтожить. Его ждал самый прекрасный день в жизни. и потому Томази держался нервно и при этом высокомернее, чем обычно. «У меня они тоже едут», — ровно ответил Челленджер. «Не торопиться, не задерживаться процессии не будет. Явится к президенту точно в срок. Когда вы отправитесь в Белый дом?» «Сразу после нашего разговора». «Пожалуйста, не забудьте перед встречей вставить в ухо передатчик и говорите только то, что я буду подсказывать». «Хорошо», — кивнул Томази, думая о том, что завтра он сотрет наглого толстяка в порошок. А дядя Сол, конечно же, не будет против. Мало ли вокруг толковых режиссеров. «Поеду выпью с президентом по стаканчику скотча перед встречей. Передавайте ему привет». «Кому?» «Президенту». «Вы знакомы?» «Это я его сделал». «Что?» — поднял брови сенатор, но Бобби отвернулся, давая понять, что не собирается отвечать на вопрос. Томази пожал плечами, процедил короткое ругательство и вышел. Челленджер хмыкнул и посмотрел на провинившегося помощника. «Еще раз меня подведешь, я тебя оцифрую, а файл сотру». «Не подведу», — пообещал помощник, пряча улыбку. Он понял, что гроза прошла стороной. Этого человека звали Хосе Медрано. Он прибыл на восточное побережье из Сальвадора. Командовал одним из подразделений боевиков, нанятых Гуэрерос для войны с ФН-23. Но не удовлетворился игрой за одну команду. Точнее, он намного раньше крокодила понял, чем закончится поездка в Америку, и принял предложение вербовщика повысить вероятность остаться в живых. Хитроумный белый парень, известный к югу от Техаса как крупный торговец оружием и мастер решения сложных вопросов между картелями, партизанами, террористами и государственными властями, четко и доходчиво обрисовал Медрано его перспективы. Но тут же добавил, что есть возможность поднять ставки. Нужно всего лишь согласиться на дополнительный контракт. Когда Хосе услышал, что из себя представляет дополнительный контракт, то понял, что его точно убьют. Потом Хосе понял, что если откажется, его точно убьют прямо сейчас. И сказал, что выполнит дополнительный контракт за особую плату. 2 миллиона его сыну и чистые документы для жизни в безопасном Сиэтле. Сделка состоялась. И сейчас отряд Медрано, сотня крепких, умеющих убивать парней, прятался в ангаре на окраине Вашингтона, где бойцы неспешно переодевались в форму полицейского спецназа округа Колумбия. Комбинезоны, снаряжение, оружие, защита — все было в точности, как у настоящих полицейских. Не могло быть другим, поскольку все привезли с полицейских складов. Здесь же, в ангаре, ждали своего часа 2 автобуса, броневик и бронированный внедорожник со всеми полагающимися опознавательными знаками на бортах и нужными кодами для сети. Один отряд не мог устроить то, что требовалось вербовщику. И Медрано догадывался, что наняли не только его, а не меньше 5-6 подразделений, состоящих из готовых на все боевиков. Увидев, что парни переоделись, Хосе взобрался на броневик и поднял руку, призывая бойцов к тишине. Осмотрел ребят, которые верили, что нынешнее задание им поручили Гуэрерос, и громко спросил. «Все получили оружие?» «Да». «Снаряжение?» «Да». «Все помнят, что нужно делать?» «Да». «Больше инструкций не будет». Медрано помолчал. «Когда приедем на место, сразу начинаем действовать». «Внимание! Конвой PQ-12R! Ответьте, конвой PQ-12R! Немедленно выйти на связь!» Мегера выждала пару секунд, затем надавила на кнопку и спокойно произнесла. «Говорит конвой PQ-12R. Кто вызывает?» «Неважно, кто вызывает. Примите код. 1919LJD23». Пауза. «Что вы видите?» «У вас наивысший приоритет, сэр», — почтительно отозвалась Мегера, в точности воспроизводя интонации военного, неожиданно оказавшегося перед офицером более высокого ранга. Какого черта вы забыли у Рокфеллер-центра? Мы получили приказ, я отменяю ваш приказ. Возвращайтесь на базу и доложите начальству, что вас взломали. Он может отменить приказ, прошептала Карифа свою фразу из их маленькой постановки. И прошептала именно так, как следовало. Достаточно тихо, чтобы начальник охраны Рокфеллер-центра понял, что фраза предназначена не ему, но достаточно громко, чтобы он ее услышал. «Да, тупая ты дура, я могу отменить ваш чертов приказ. Валите отсюда!» «Сейчас», — сказала Эрна. Инкечи улыбнулась. Потому что начальник охраны Рокфеллер-центра позволил им выиграть драгоценные секунды. Расчет Мегеры оказался изумительно точен. Их психологически выверенный разговор помешал опытному командиру отдать приказ на открытие огня. И лишь когда идущий впереди колонны грузовик с экскаваторным ножом на носу снес пару столбов, расчистив конвою путь к башне, начальник сообразил, что его обманули, и по Пикси открыли огонь из двух стволов. Открылись автоматические пулеметные башни, и слетелся рой ударных дронов, как средних, так и тяжелых. На мгновение показалось, что черные машины вот-вот окажутся вдавлены в асфальт, не вынеся тяжести бесконечного числа снарядов и пуль. Но прежде чем спутницы впали в панику, Эрна послала зашифрованное сообщение, и находящиеся в ее распоряжении дроны РЭП нанесли бесшумный, но очень мощный удар, вырубив на несколько минут все коммуникации и средства связи в округе. Огонь мгновенно прекратился. Несмотря на царящий в Нью-Йорке бардак, 17-й полицейский участок выглядел удивительно спокойно, если не сказать умиротворенно. Создавалось впечатление, что его сотрудники то ли не знали о кровавой войне банд, то ли не считали ее чем-то важным, то ли были уверены, что долго она не продлится. Никакой суеты у входа, никаких дополнительных мер защиты. Во всяком случае заметных, вроде выдвинутых бронированных щитов или пулеметных башен. Никаких броневиков. У главного подъезда один патрульный седан да пара полицейских в бронежилетах. И ленивый голос в сети. «Конвой PQ-12L! Какого черта вы забыли в нашей зоне ответственности?» «Получили приказ на боевое патрулирование», — ответила Уити в точности так, как велела Мегера. «Есть информация разведки, что здесь назревают неприятности». «У нас таких данных нет». «Я тоже не рвалась на улицы», — проворчала Уити. В ответ короткий смешок, но сразу за ним холодный приказ. «PQ-12L». «У вас есть 30 секунд, чтобы проехать мимо нашего здания. Не успеете, откроем огонь». «Вы серьезно?» «Если остановитесь, откроем огонь». «Сейчас», — услышала Оити голос Мегеры и надавила на кнопку, сказав, «Мы не остановимся!» «Потому что ракеты можно выпустить с движущихся автомобилей, а ничем другим окна и двери 17-го участка не пробить». Резерв охраны Рокфеллер-центра был защищен и оснащен на высочайшем уровне, как, собственно, и сама башня. Длинная надавила на кнопку, и последовал залп из 8 ракет. Через секунду, пока не опомнились защитные системы участка, еще один, тоже на 8. А после того, как 16 снарядов накрыли здание, вызвав несколько дополнительных взрывов и 2 очага пожара, пулеметные башни остановившихся машин ударили по окнам, установки выплюнули еще 2 залпа, и под прикрытием такого огня в здание ворвались Пикси. Сирена во внутренних помещениях башни завыла в тот самый миг, когда на улице прекратилась стрельба, и в резко наступившей тишине ее пронзительный вой прозвучал особенно страшно. Последовавшее сообщение не добавило оптимизма. «Уважаемые гости, просим вас незамедлительно проследовать в убежище. Горничные и стюарды укажут кратчайший путь к лифтам. Уважаемые гости, просим вас!» На втором повторе вновь послышались выстрелы. По тревоге окна 3 нижних этажей закрыли бронированные щиты, и вставшие к бойницам охранники открыли огонь по приближающимся террористам. Но было видно, что без дронов и автоматических пулеметов им приходится туго. Террористы оказались хорошо обучены, грамотно использовали свои мощные машины и приближались, несмотря на плотный обстрел. «Настоящая войнушка», — пробормотала Лариса, отходя от окна. Затем она вставила в левое ухо миниатюрный наушник, совмещенный с передатчиком, услышала «сейчас», улыбнулась и открыла дверь. «Кастер, что ты здесь делаешь?» Идущий по коридору Розен остановился и ошеломленно уставился на женщину. Шедший в шаге позади Гельмут сначала направил в сторону открывшейся двери укороченный автомат, но, увидев, кто вышел в коридор, расслабился. «Это офис моего мужа?» «Я знаю, но... Почему ты не одета?» Стоящий в шаге позади хозяина телохранитель с трудом отвел взгляд от аппетитного тела женщины, едва прикрытого полотенцем. «Я принимала душ, когда услышала выстрелы». «Ты принимала душ?» «Мы ехали по этим грязным улицам». «Скорее одевайся!» — велел мужчина, вталкивая Ларису в кабинет и входя следом. «Быстрее! Трусы, штаны и блузку! Все остальное наденешь в убежище!» «Конечно, конечно!» — пообещала Лариса, исчезая в комнате отдыха. «Одна минута! Я успею накраситься?» «Ха-ха!» Кастер покосился на замершего у двери телохранителя, подошел к бару и плеснул себе виски. «Где дядя Сол?» «Не знаю. Он тебя оставил?» «Мы повздорили. Лариса, сейчас не время ссориться, даже со старыми любовниками». Возникла короткая, на пару секунд пауза, даже шорох прекратился, из чего Кастер сделал вывод, что женщина перестала одеваться. После чего Лариса совсем другим тоном спросила. «Ты тоже знаешь?» «Так получилось», — ответил Розен, коря себя за длинный язык. Гельмут едва заметно улыбнулся, выглянул в коридор, убедился, что он пуст, но дверь не закрыл, остался стоять на пороге. Сол растрепал. «Какая разница?» Кастер хлебнул виски. «Для меня огромная», — холодно сказала женщина. «Лариса, пожалуйста, не обижайся. Я ляпнул, не подумав». Розен вновь приложился к стакану. «А что касается ваших отношений, я о них догадывался. Я был у Сола в гостях на новой вилле». «Куда он никого не пускает?» «Ага». «И что там?» «Давай я расскажу по дороге». «И что там?» — повторила женщина прежним тоном. Некоторое время Розен тихо матерился, после чего сдался. «Он завел себе куклу». «Надувную?» «Нашел похожую на тебя модель и оплатил ей кучу пластических операций, после которых она стала твоим двойником. Только помоложе». «Черт, извини». «Кастер, я знаю, сколько мне лет. Знаю, что ты об этом тоже знаешь, и знаю, что этого не изменить». «Еще раз извини». «Так вот, старый Сол поселил куклу в новом особняке и периодически трахает. Возможно, называет твоим именем. Он ее от всех прячет. А я случайно увидел». Розен допил виски и покрутил в руке стакан, в котором оставались нерастаявшие кубики льда. «Увидел и глазам своим не поверил, если честно». «Сол извращенец». «Он тебя любит». «Если бы он меня любил, моя жизнь сложилась бы иначе», — произнесла женщина, выходя из комнаты отдыха в свободных, не стесняющих движений джинсах, широкой футболке и удобных кроссовках. «Ну, наконец-то!» — протянул Розен, ставя стакан на стол. «Пойдем в убежище». А в следующий миг случились две вещи. На улице прозвучал мощный взрыв, заставивший содрогнуться неприступную башню, а Лариса выстрелила Гельмуту в живот из пистолета, который прятала за спиной. А когда охранник согнулся пополам, подошла и послала вторую пулю ему в голову. После чего закрыла дверь, повернулась к изумленному Розену, направила оружие на него и улыбнулась. «Кастер, милый, нам необходимо серьезно поговорить». Атака средствами РЭП дала Пикси 3-4 минуты молчания автоматических пулеметных башен и примерно полминуты без огня вообще. До тех пор, пока опомнившиеся охранники не открыли бойницы и не принялись поливать площадь из автоматов. Этого времени хватило, чтобы прорваться. Грубо? Да, но эффективно. В отличие от Оити, они не могли себе позволить обстрелять здание ракетами, ведь засевшие в башне люди были для них добычей, а не целью, и потому направили снаряды на входную группу. Четыре посланные одна за другой ракеты проломили элегантный внешне, но необычайно хорошо укрепленный вход в Рокфеллер-центр, открыв Пикси путь в холл. Именно эти взрывы, четыре подряд, слившиеся в один, и заставили содрогнуться башню. «Грохот, который ты слышал, означает, что в башню вошли орки». «Какие орки?» — дернул головой Розен. Он сидел в кресле, положив руки на подлокотники, и не смел шевелиться, так ему приказали. «Те самые», — хладнокровно объяснила женщина. «Люди, которых вы так называете, которым всегда отказывали в справедливости, а теперь решили отказать в свободе. Люди, которых вы собираетесь превратить в вещи». «Ты что, стала коммунисткой?» Несколько мгновений Лариса смотрела Розену в глаза, после чего медленно произнесла: «Кастер, у нас очень мало времени. И если ты не перестанешь валять дурака и не ответишь на мои вопросы, я уйду и оставлю тебя ждать тех, кто вскоре заполнит любимую башенку старого извращенца Сола снизу доверху. А лучше...» Она улыбнулась. «А лучше я перед уходом прострелю тебе ногу, чтобы ты их точно дождался». Розен посмотрел на мертвого Гельмута, помолчал, после чего осведомился: «А если я отвечу на твои вопросы?» «Отправимся в убежище вместе». «А если тебе не понравятся мои ответы?» «Главное, чтобы они были честными». Еще одна пауза, после которой Розен покачал головой. «Лариса, ты ведь понимаешь, что я никогда не прощу тебе этой выходки». «Кастер, милый, но что ты мне сделаешь?» Притворно удивилась миссис Феллер. «Мы с Биби давно не вместе, но он все равно не позволит тебе даже скривиться в мою сторону. Близкие отношения исчезнут, но мы будем улыбаться друг другу на рождественских встречах». Оспаривать это утверждение Розен не стал. Тяжелым вздохом признал правоту Ларисы и угрюмо произнес: «Задавай вопросы». «Правда, что Сол наложил вето на открытие А2?» «Имеешь в виду старую историю?» «Да, ее», — кивнула Лариса. «Правда, что А2 придумал Маника задолго до пандемии некроза Помпео?» «Правда», — неохотно ответил Кастер. «А2 нужно было запустить нейрочип в производство, но он решил выпендриться. Похвастался перед инвесторами открытием на одном из узких совещаний, и старик мгновенно оценил перспективы и приказал А2 не торопиться с выходом на рынок». «Дядя Сол сказал, что инвалиды недостойны такого открытия». «Почему ты спрашиваешь?» «Ты был на тех совещаниях, а я нет. Я хочу знать правду». «Зачем?» «Потому что все, о чем я спрашиваю, повлияло на мою жизнь». Лариса помолчала. «Повторить вопрос?» «Нет», — буркнул Розен. «Все так. Дядя Сол сказал, что нейрочипы и пинги сулят великое будущее. И это будущее требует серьезного осмысления. А вечером позвал меня и Биби на ужин». «И там вы решили кинуть А2», — перебила его женщина. «Сол сказал, что А2 никогда не согласится с его предложением, с его идеей. С тем, ну, в общем, с тем, как старик предложил расширить рынок потребителей Маника». «Разработав некроз Помпео?» — жестко спросила Лариса. «Да», — подтвердил Розен, отчаянно желая выпить. «Ты разработал некроз Помпео?» «Да». «Вакцина от него существует?» Некоторое время владелец Клисанта молчал, угрюмо глядя на напряженную женщину, а затем нервно дернул плечом. «Лариса, я не виноват, что на тебе вакцина не сработала. Мы вкололи ее всем членам сообщества. А дальше ты знаешь, кому-то повезло, кому-то нет». У нее перехватило дыхание. «Кому-то не повезло. Не повезло». Такое простое объяснение кошмара, в который обратилась ее жизнь. «Не повезло». «Кастер», — срывающимся голосом спросила женщина, «кто виноват в том, что вакцина не сработала?» «Твой организм». «А я думаю, тот, кто придумал болезнь». Лариса выстрелила Розану в грудь, а потом еще раз. Подождала, улыбнулась. Убедившись, что сердце владельца Клисанта не бьется, приложила левую руку к уху и негромко произнесла. «Первый шаг сделан». «Хорошо», — ответила Мегера. «У нас все по плану». «Внимание! Внимание! Внимание! Код красный 1! Код красный 1! Захвачен Рокфеллер-центр!» Неожиданная, невероятная, совершенно невозможная ситуация заставила начальника охраны пойти на крайние меры и выйти в сеть почти с открытым сообщением. В действительности с зашифрованным, но так, что его слышали только те, кто мог помочь — полиция, GS и военные. Первым откликнулся Митчелл. «Что у вас происходит?» «Вторжение!» «Как вы их подпустили?» «Арнольд, ты обалдел?» — рыкнул молчавший до сих пор дядя Сол. «Потом разберешься!» «Извините!» Директор GS шумно выдохнул. «Как обстоят дела?» «Захвачен весь первый этаж. Есть потери, но только среди персонала. Все гости эвакуированы в подземное убежище», — сообщил начальник охраны, увидев кивок старика, разрешающий ему вернуться в разговор. «Мы находимся на 13-м этаже». «Вы в безопасности?» «Да, сэр», — начальник охраны поколебался и добавил. «В настоящий момент, да». Дядя Сол поднял бровь, но промолчал. «Мы не понимаем, почему не подходит подкрепление». 17-й участок уничтожен», — сухо сообщил директор GS. «Вы пока сами по себе». «Ах, вот в чем дело». «Это не атака придурков, а спланированная акция», — догадался старик. «Кто-то хочет войти в башню». «Лестницы перекрыты?» — осведомился Митчелл. «Лестницы перекрыты, лифты отключены», — подтвердил начальник охраны. «У нас режим «крепость». Одну секунду». Директор GS опустил взгляд, прищурился, явно читая пришедшее сообщение, и медленно произнес. «Мне только что доложили, что среди нападавших может оказаться хакер экстракласса». «Арнольд, перестань!» Вновь вклинился в разговор старик. «Вход во внутреннюю сеть Рокфеллер-центра возможен только с моей биометрией. Никто ничего не сможет здесь сделать без моего ведома». «Да, сэр, извините». «Доложи, что ты собираешься предпринять». «Я направил в башню тактическую группу номер 23 из своего личного резерва». Если директор и был разозлен хамским тоном старика, он никак этого не продемонстрировал. «В группе номер 23 собраны очень опытные спецы. Я гарантирую, что они в кратчайший срок ликвидируют бандитов и обеспечат полноценную защиту здания». «А дальше?» «Колонна Национальной гвардии выдвинулась в Нью-Йорк, не дожидаясь темноты», — доложил кто-то из военных. «Мы идем прямо к вам». «Отлично», — пробормотал дядя Сол. «Арнольд, когда явится твоя группа?» «Мы что, влипли?» — рявкнул Нкечи. «Мы влипли?» Однако рявкнула не при всех, а уединившись с Эрной и Карифой в одном из кабинетов первого этажа и не забыв отключить общий канал связи. «Какого черта происходит?» Она тряхнула Мегеру за плечи. «Объясни!» Потому что выглядело происходящее и в самом деле грустно. «Нет». До сих пор все развивалось в четком соответствии с планом. Дерзкая атака удалась, пикси проломили сопротивление охраны и ворвались в Рокфеллер-центр. Завладели первым этажом и... На этом все. Лестницы и лифты оказались перекрыты толстыми бронированными щитами, пробить которые не получилось даже из гранатометов, и Пикси растерялись, совершенно не представляя, что делать дальше. «Мы влипли?» «Нкечи, хочу напомнить, что я здесь, рядом с тобой. Единственное мое оружие — коммуникатор». Эрна, не отрываясь, смотрела главной Пикси в глаза. «Если сочтешь, что я тебя предала, можешь убить меня. Я не смогу сопротивляться, да и не собираюсь». Вашингтон бросила взгляд на Карифу. Та пожала плечами, показав, что не собирается принимать решение за руководство. Инкечи слегка успокоилась. «Допустим», — отпустила Эрну и осведомилась. «Что происходит?» «Начальная фаза завершена», — быстро ответила Мегера. «Мы должны были захватить первый этаж, поскольку он является ключом к башне. Теперь прикажи девчонкам разбить все камеры наблюдения, которые отыщут. Насколько я знаю, скрытых камер на первом этаже нет, но пусть внимательно осмотрят помещение». «Все камеры?» — переспросил Нкечи. «Все камеры», — подтвердила Эрна. «Зачем?» «Затем, чтобы местные охранники не увидели, что я собираюсь сделать дальше». «Внимание! В течение 3 часов в город войдут части Национальной гвардии. Прослушайте правила поведения при встрече с военными. Первое. Не оказывайте сопротивления. Подчиняйтесь всем приказам служащих Национальной гвардии. Помните, они имеют право стрелять на поражение». Эти сообщения заполонили сеть 3 минуты назад, произведя на бунтовщиков именно то впечатление, которое должны были произвести. «Если вы являетесь членом преступного сообщества, вам надлежит немедленно и добровольно разоружиться. Тот, кто окажет содействие Национальной гвардии, может рассчитывать на снисхождение». «Разумеется, может рассчитывать. Тюрьмы не резиновые, построить новые не успеют, а значит, большая часть мародеров, насильников, грабителей и прочих участников беспорядков отделается условными сроками или работами в трудовых лагерях». Однако Сичиле прекрасно понимал, что эти послабления не предназначены для него и его людей. Иностранных наемников гвардейцы будут расстреливать на месте, в лучшем случае дадут пожизненные. Коммуникатор подал негромкий сигнал. Крокодил перевел на него взгляд, увидел, что вызов пришел от Винчи, и нажал на кнопку «Ответ». Впрочем, в памяти этого устройства другие номера отсутствовали. А тот коммуникатор, на который непрерывно названивали Мози и Узочи, валялся на заднем сиденье. «Привет!» «Сигнал слышал?» «Разумеется». Крокодил не мог пропустить сигнал. Надоедливое повторение «Внимание! В течение 3 часов в город войдут части Национальной гвардии», потому что ждал его с обеда. «Помнишь, что должен делать?» «Уже делаю». «Прекрасно». Чувствовалось, что Джа собирается отключиться, поэтому крокодил неожиданно спросил. «Мы больше не увидимся?» «Если будешь вести себя разумно, нет». «Я рад, что все заканчивается именно так. Все снова зависит только от меня». «Ты справишься», — сказал Джа. «Но забейся в такую дыру, чтобы я не смог тебя найти, потому что если увижу, убью. Такое теперь правило, Сичиле. Мы больше не знакомы». «Я знаю такую дыру». «Хорошо». Винчи отключился, а крокодил остановил внедорожник посреди Бруклинского моста, надел маску и вышел из машины. «Разгружайте!» И его ребята принялись торопливо вытаскивать из грузовиков и расставлять в заранее рассчитанные места ящики со взрывчаткой. Затем, чтобы им не мешали, следили 4 ощетинившихся пулеметами броневика. «Я все сделаю сам», — сказал во время прошлого разговора Винчи. «Все мосты и тоннели, связывающие Манхэттен и Бруклин с материком, подготовлены к взрыву. Но мне нужна картинка для репортеров». И дроны журналистов, как по заказу, слетелись к группе боевиков. Будто ничего более интересного в городе не происходило. Взрывать Бруклинский мост не требовалось, но он гарантировал великолепную картинку, и Джихути остановил выбор на нем. «Тебе нужен виноватый», — догадался крокодил. «И он тоже», — не стал отрицать Джа. «Нужно на кого-то повесить это ужасное преступление. Но согласись, есть разница — повесить на человека преступление или повесить человека». «Ты всегда умел красиво выражаться». «Спасибо, Сичеле. Мы договорились?» «Уезжайте!» — распорядился крокодил, увидев, что его парни закончили расстановку ящиков. «Скорее!» Повторять не пришлось. Бойцы знали, что привезли, знали, зачем привезли, и стремительно помчались прочь. Сичеле улыбнулся, сел во внедорожник, но разворачиваться не стал, направился не в относительно тихий Манхэттен, а в залитый кровью Бруклин, потому что с той стороны его ребят поджидали убийцы Винчи, а в Бруклине оставался шанс. Отъехав примерно 200 метров, крокодил надавил на пульт, приводя в действие детонаторы. Услышал грохот, бросил мимолетный взгляд в зеркало заднего вида и усмехнулся. «Прощай, Джа. Теперь каждый сам за себя». А в следующий миг его бронированный автомобиль в клочья разнесла выпущенная с ударного дрона противотанковая ракета. CNN. «Этого не может быть!» The New York Times. «Мы перепроверили информацию и, с сожалением, вынуждены сообщить, что есть неопровержимые свидетельства того, что Манхэттен, Бруклин, а значит Бронкс, Куинс и другие бора Нью-Йорка, за исключением Статен-Айленда, полностью отрезаны от материка». Bloomberg. Представитель Национальной гвардии заявил, что уничтожение переправ отложит вступление в город первой колонны, но не отменит его. «Мы рассматриваем все возможные способы прийти на помощь жителям Нью-Йорка». CBS. «Несмотря на то, что все мосты и тоннели работали в обычном режиме, больших жертв удалось избежать. Специалисты взрывотехники изучили имеющиеся в сети записи и независимо друг от друга заявили, что уничтожение переправ было тщательно рассчитано. Сначала следовал предварительный взрыв или серия взрывов, которые вызывали у людей панику и заставляли покинуть опасное место. И лишь через 5-10 минут происходил основной удар. Келеофора Проджект. «Какой ужасный день! Для Нью-Йорка, а значит, для всего мира!» «Сегодня великий день. 2 миллиона американцев собрались в столице, чтобы лично приветствовать Дика Бартона и своими глазами увидеть самого известного пингера планеты, нашего героя. Вы не ослышались, друзья. 2 миллиона. Вы не представляете, как я воодушевлен и какая атмосфера царит в Вашингтоне. Настоящая праздничная атмосфера». Как ни странно, прямая трансляция проезда кортежа не получилась скучной. Мешало упомянутое корреспондентам воодушевление. 2 миллиона человек, многие из которых, но далеко не все, были пингерами, искренне приветствовали Дика, видя в нем не отважного покорителя океана и космоса или первого 100-процентного пингера, но простого парня, такого же, как они. Глядя на Дика, американцы видели себя, идущих навстречу с самым могущественным человеком планеты, и представляли, что они сказали бы президенту. А Бобби Челленджер искусно подогревал это ощущение, мягко, исподволь вкладывая в сознание миллиардов зрителей мысль, что сегодня президент услышит их голос. И, конечно же, согласится с их доводами. «Нам только что сообщили, что на встрече возможно присутствие сенатора Томази. Какая неожиданная и, прямо скажем, интригующая новость!» Кортеж остановился. Дик Бартон вышел из машины и направился к Белому дому. «До исторической встречи осталось несколько секунд», —